Глава 25. Сыщик-лазутчик. Инфант. Младший принц. По всей видимости, тусклая перламутровая стена была одной из тех самых перегородок между зонами, о которых говорил пилот. Летун в стену не врезался, лишь на миг слегка притормозил в полете, нырнув в перламутровое марево, отчего пассажиров бросило вперед, но выпасть из кресел не дали ремни безопасности. Через секунду летун оказался внутри города. Внутри, потому что гигантские серые здания мегаполиса тянулись ввысь на невероятную высоту. Летун несся над широкой улицей, словно воробей над ручьем глубокого каньона. Заложив вираж, летун плавно опустился на выступ-балкон одного из высотных зданий. Этаже на 15-м в стене здания темнел арочный вход, без дверей. «Слезайте!» – нетерпеливо сказал пилот. «Мне назад поспеть надо, пока сектор в тень не сбросили. Может, еще каких туристов найду». «А что это за место?» – спросил Семен, расстегивая ремни и спрыгивая на серый камень балкона. «Соседняя зона?» «Соседний сектор», – равнодушно ответил пилот. «До другой зоны лететь и лететь. Просто порченный сектор по тревоге. С зонными стенами блокировали. Это у нас быстро делается. В избежание. Идите, идите». Пилот махнул рукой в сторону темного входа. «Там вами займутся». Он хлестнул плеткой. Красный треугольник сорвался с выступа и унесся в обратную сторону. В сторону порченного сектора. «А стоит ли?» Усомнился Мар. «Идти незнамо куда и непонятно кому. Что-то не нравится мне это место. Шибко на административную нору похоже. А где администрация, там и полименты. А где полименты, там обязательно жди неприятностей». «И все же надо сходить», – упрямо сказал Семен. «Во-первых, я хочу разобраться, чего же я такого крутого натворил. Может, смогу как-то помочь. А во-вторых, надо узнать, зачем сюда приперлись чужие. То их не было, а как только мы здесь оказались, так они сразу и заявились. Даже и на ложку свою не пожалели. Вряд ли это обычное совпадение. Прыгалку». Флегматично поправил Семёна медальон. «Ты прав. Ни о каком совпадении не может быть и речи. Чужие сюда однозначно с вредной целью притащились. За тобой охотятся. Факт. Чутьё у них, что ли, на конкретного Семёна. В лесной мир тоже явились, не запылились. Да они не тебя чуют, а магию в кошеле. По ней нас и находят. Почище всякого поискового заклинания. От их технической магии предсказательным шаром не отделаешься. Не тот случай. А что же тогда делать?» Призадумался Мар. «Там видно будет», — беззаботно сказал Семен. Забрал у Хайка сумку, и они направились ко входу. За аркой был небольшой коридор, заканчивающейся невзрачной дверью со скромной жестяной табличкой посреди. На табличке было выдавлено крупными буквами: «Филиал службы безопасности», чуть ниже помельче: «Добро пожаловать». Коротко, но многозначительно. «Хм», — сказал Семен. «Добро пожаловать в ФСБ, что ли? Надо же». И, постучав в дверь, открыл ее. За дверью было просторное помещение, обставленное в лучших канцелярских традициях. Зал был перегорожен поперек стеклянной стеной, имевшей стеклянную же дверь. За дверью был длинный проход, тянувшийся между рядами столов на добрую дюжину метров. Сами столы были огорожены друг от друга пластиковыми ширмами. Из-за низких ширм выглядывали одни лишь макушки работающих сотрудников филиала. Макушки не двигались. На потолке над каждым столом висели матовые бестеневые лампы на витых шнурах. Зал был освещен настолько ярко, что создавалось впечатление не канцелярии, а операционной или прозекторской. Слева перед стеклянной дверью, как секретарь перед кабинетом директора, за дубовым столом сидел мужчина средних лет, среднего телосложения, в темном официальном костюме среднего покроя. Тусклое лицо секретаря выглядело тоже весьма средне, словно он спал с открытыми глазами, и ему снились мороженые тараканы среднего размера. «Уважаемый», – вежливо обратился Семен к секретарю, – «нас к вам только что доставили на спасательном летуне. Мы сами как-то не напрашивались, но так получилось. А младший принц из Чумного мира, невыразительным голосом сказал секретарь, очнувшись от созерцания виртуальных тараканов. «Инфант, стало быть, с телохранителем ясновидящим. Проходите, вас ждут в кабинете». Секретарь вяло указал рукой куда-то мимо канцелярского рая за стеклом, на дальнюю от себя стену. Семен в душе, неприятно удивляясь осведомленности секретаря, посмотрел в указанную сторону. В стене чернела железная дверь, наподобие тех, что ставят на свои квартиры жильцы многоэтажек от грабителей. На двери под эмалированной табличкой с надписью «Начальник филиала» то ли алмазным резцом, то ли чем еще было вырезано всего одно короткое слово из трех букв «Матерное», коряво вырезанное в торопях. Сама дверь местами была вогнута, словно по ней изо всех сил лупили кувалдой. Семен озадаченно глянул на Хайка, тот пожал плечами. «Мертвечинкой попахивает», – внезапно изрек Мар загробным голосом. «Дохлятинкой». «У тебя же носа нет», – невольно принюхиваясь, заметил Семен. «Откуда запахи-то? Хотя да, есть что-то затхлое. У меня и мозгов тоже нету», – резонно возразил медальон. «Однако, думаю ведь, это точно», – согласился Семен. «Есть такой парадокс». Подойдя к двери, Семен постучал в нее кулаком. «Открыто!» Громко крикнули из-за двери. «Но если это опять кто-нибудь из зомби-профсоюза, то я с вами цаскаться больше не буду. Достали уже. У меня и топор наточен, учтите». «Мы не зомби», — лучезарно улыбаясь, сказал Семен, входя в кабинет. «Зомби не мы. И то приятно», — буркнул, вставая из-за стола, седой и весьма представительный мужчина. Впрочем, впечатление представительности сильно портил такой же, как и на секретаре, посредственный костюм. Видимо, это была обязательная для ношения форма. В руке у Седова был топор. «Станс Ксанс, начальник филиала», – сердитым голосом сказал Седой. «Видели, что они у меня на двери вырезали, скоты? А вот бы того мерзавца-депутата, что протащил закон об обязательном дослуживании подписавших контракт, даже в случае невозможности архивного восстановления. Вот бы его, да на мое место», — мечтательно сказал Станс. «Хотя бы на неделю». Начальник вдруг вспомнил про топор в руке, поискал глазами, куда бы его спрятать, но передумал и положил на стол, поблизости. «Чем обязан?» Станс сел, поправил выбившийся галстук. «Вы стулья-то берите, вон они, у стенки стоят». Семен и Хайк сели напротив начальника филиала. «Мы из того сектора, где смерч возник», — начал было Семен, но начальник его остановил. «Понятно», — раздраженно сказал Станс. «Туристы. Принц с телохранителем. Знаю, знаю. Ох уж мне эти дилетанты. Смерч, ха! Вы его еще природным явлением назовите. Стихией, да-с. Стихия, граждане туристы. Это дурацкие законы». Начальник покосился на топор. «А все остальное – происки. С чем мы и боремся. Во-первых, никакой это не смерч, а типичный молниевый кадавр. Исключительно мощный кадавр. А во-вторых, предъявите-ка для начала ваши документы». Неожиданно потребовал Станс и тут же достал откуда-то из-под стола знакомое Семену устройство. Красный проверочный глаз на ручке. Словно специально его там держал, наготове. «Пожалуйста». Семен подался вперед, держа медальон на ладони. Взгляд сканера скользнул по синему медальону, по кругляшу Хайка. Начальник филиала внимательно считал данные с экранчика, шевеля от усердия губами, и разочарованно сказал. «Документы настоящие, не поддельные. Жаль, жаль. Впрочем, вопросы к вам у нашей службы все равно имеются». Станс зашуршал бумагами в ящике стола, низко склонив голову. «Давай тресни ему по башке», — тихо посоветовал Мар. «Обухом. И уберемся отсюда куда подальше. Не люблю вопросов, тем более от таких типов и в таких местах. А с ним, поверь, ничего не станется. В крайнем случае дослужит здесь же, по подписанному контракту, согласно закону, если через архив не восстановится». «Погоди», — одними губами ответил Семен,